Глава шестая. Хрустнула ветка, и Венди вскинула голову, настороженно оглядывая окрестности. Может, не так уж и далеко ушел тот маг? Нет, это всего лишь ад. Что вы тут спрятались? Воинственно поинтересовалась женщина, подходя к ним. Они с Дейроном обменялись многозначительными взглядами, причем принцесса выглядела явно недовольной. Неужели ревнует? Странно. Вендолин махнул рукой, привлекая внимание, и указала в сторону леса, всем своим видом вопрошая: «Преследовать-то будем?» «Нет, нам надо в столицу», — с нескрываемым сожалением ответил теневик, отвлекшись от переглядывания с женой. «И спасибо тебе», — подхватила Ада, подтолкнув мужа в бок. «Какая у тебя магия интересная, никогда такой не видела». Венди пожала плечами, искренне недоумевая. Что такого особенного в земляной магии? Свой особый дар она даже не использовала. Так просто его не засечь. Даже в ауре его не считать. «Не хочу прерывать вашу беседу, дамы, но, кажется, наш мобиль тонет», — светским тоном вклинился теневик. Вендолин, спохватившись, поспешила обратно на дорогу. И вовремя. Образовавшийся металлический остров медленно, но верно подтаивал, лишившись подпитки ее магии, а задние колеса транспорта уже находились в опасной близости к магме. Пожилой маг, ухватившись за поручень, балансировал в дверном проеме, высунувшись чуть ли не до пояса, и держал щит из тьмы, не давая мобилю скатиться в огненную реку. Судя по поту, выступившему на лбу, делал он это из последних сил. Вендолин добралась до трещины бегом, на ходу подхватывая островок и выправляя его, чтобы колеса не съезжали. Упала на колени у самого края расщелины, запуская пальцы в стремительно скукожившуюся от близкого жара траву. В непосредственном контакте с землей ей проще работалось. Края медленно, нехотя поползли навстречу друг другу, выталкивая мобиль вверх, пока трещина не закрылась совсем, оставив в качестве напоминания о себе выжженную полосу поперек дороги. «Спасибо», — отдышавшись, пропыхтел теневой маг в плаще. Венди только кивнула, обессиленно плюхаясь на попу. Даже в непосредственной близости к эпицентру выброса магмы такой фортель отнимал прорву энергии. Земля и в расплавленном виде помнила, что она обязана подчиняться магу ее стихии. Но влияние огня затрудняло манипуляции с ней в разы. «А ты сильна», — протянула подошедшая Ада, оценивающая, глядя на Венди. Та поежилась, почувствовав себя неуютно. Все участники экспедиции высыпали из своих мобилей и сейчас дружно глазели на нее, будто она диковинная зверушка. «Я не понял, она огневик или земляная?» — подал голос один из мужчин. Это он спорил с принцессой на границе. Кажется, из всей группы он самый разговорчивый, выдает, что думает. «Как она провернула этот фокус с трещиной?» «Поехали уже, мы и так опаздываем». Ада вклинилась между Вендолиной и остальной группой и протянула ей руку, не обращая внимания на то, что девушка вся перепачкана в земле. Помедлив секунду, Венди приняла предложенную ладонь и, воспользовавшись случаем, остатками магии, быстро просканировала висевшие на женщине артефакты. Огнем отозвались сразу три. Шпилька, браслет и непонятная штука в кармане. Венди запомнила ощущение от металла. После проще будет отыскать их в шкатулке или где там принцессы хранят свои драгоценности. Ада отдернула руку и поежилась. «Но от тебя и током бьет», — пробормотала она, потирая ладони. Дейрон мгновенно оказался рядом, взял ее руки в свои, внимательно оглядел и с нескрываемым подозрением уставился на Венди. Та только плечами пожала вслед за пожилым теневиком, забираясь в спасенный транспорт. Она успела послать и второй импульс, адресованный таящейся в отдалении медведке. Условный сигнал означал следовать за ней и делать это тихо. Разумности подруги хватит на то, чтобы не соваться головой в защитные щиты, которые наверняка понаставили вокруг столицы. Пусть хищников за время подземного путешествия они с Маршей не заметили, но это не значит, что их нет вовсе. Скорее, они просто чуяли более крупного и опасного зверя и спешили убраться с дороги. Так что завеса от подземного вторжения просто обязана стоять. Особенно учитывая периодически появляющиеся трещины в земле. Видя реакцию на подобное явление со стороны магов, Вендолин поняла, что происшествие далеко не неожиданное, а значит, опять же, города должны от такого как-то защищаться. Измотанная чрезмерно магическим выплеском и убаюканная размеренной тряской транспорта, оставшуюся дорогу до столицы девушка позорно проспала, уютно устроившись на плече Ады. Дейрон поначалу возражал против новой рассадки, но наткнулся на красноречивый взгляд и замолчал. Вендолин проснулась и некоторое время настороженно изучала окрестности, не открывая глаз и не понимая, что ее разбудило. Поверхность под ней двигалась, но не как марша. Да и задремать на спине копающей медведки это умудриться еще надо. Под щекой было немного жестко, но зато приятно пахло, а близость множества разных магий настораживала. Все вспомнилось разом. Ее быстрая вылазка, обернувшаяся полноценным путешествием, трещина в земле, покушение. «Я знаю, что ты не спишь», — негромко констатировал сидевший напротив Дейрон. «Рекомендую посмотреть в окно, если ты раньше не была в столице». Потирая отлеженную щеку, Венди выпрямилась и виновато покосилась на Аду. Та все это время просидела в неудобной позе ради нее. Женщина только улыбнулась и напоминающе махнула рукой в сторону лобового стекла. Вендолин обернулась, а там и вовсе залезла на сиденье коленями, как в детстве. А все потому, что от зрелища вырастающего на горизонте города никак невозможно было оторваться. Разнокалиберные дома тесно прижимались друг к другу, удерживаемые общими металлическими каркасами. Дорога вильнула между двумя огромными зданиями, от которых за версту несло магией, пересекла несколько полей с мелкими зеленоватыми всходами и торжественно влилась в город. Девушка открыла было рот, чтобы спросить, где же щит, но тут же поспешно его закрыла. Расслабляться нельзя. Может, они успели его миновать раньше, пока она спала? Жаль, что нельзя спросить или хотя бы вылезти и проверить самой. Ничего, рано или поздно они остановятся. Тогда-то Венди удостоверится, смогла ли добраться до самого города Марша. Подвергать подругу опасности не хотелось. Она может высунуться из земли в самый неподходящий момент. А здесь, кажется, к таким домашним животным не привыкли. Напугаются еще. И медведку напугают. Вред ей причинить не смогут, артефакты на ее щитках Вендолин заряжала лично. Но стресс организуют запросто. Так что нужно обязательно связаться с ней на первой же остановке и предупредить об опасности. Марша же совершенно ручная, полезет еще к кому за едой в расчете на вкусняшку и доброе слово. Транспорт катил по мощенной булыжником улице куда ровнее, чем по выбитым многочисленными колесами и копытами колеям до того. Можно было бы еще вздремнуть. Город приближался неспешно и величественно. Но солнце летело окончательно, превратившись в неуемное любопытство. Вендолин впервые увидела целые, мало того жилые, постройки под открытым небом всего сутки назад и еще не успела наглядеться на диковину. Ее восхищало все. И покатые крыши с рифленой черепицей, и зелень в крохотных палисадниках, и степенно прогуливающиеся семьи, и спешащие по делам посыльные мальчишки. Время от времени она сурово напоминала себе, что это враги, все вокруг враги, а она в центре вражеского государства совершенно одна. Но вскоре азарт и восторг от новизны вокруг снова брали верх. Она прижалась носом к самой решетке, отделявшей ее от водительской кабины, и завороженно глазела на степенно проплывающие мимо улицы. Нарастающий спор за ее спиной заставил Вендели наконец-то переключить внимание с красот цивилизации на более насущные проблемы. «А я говорю, ее надо поселить отдельно», — повысил голос Дейрон. «Твоя логика хромает на обе ноги. Сам же говорил, что за ней присмотр нужен. У нас же в том домике даже прислуги не осталось. А Малви я не отдам. Самой нужна», — вспылила в ответ Ада. «Так я и не домик предлагаю, а комфортабельный номер в управлении. С решетками», — хмыкнул теневик. Бросив мельком взгляд на Вендолин, и, убедившись, что та внимательно слушает разговор и достаточно прониклась перспективой, он снова повернулся к жене. «Ты шутишь?» — полувопросительно предположила Ада, хмурясь. «Бедная девочка достаточно натерпелась, даже если в самом деле побывала у повстанцев. Ты же видел, что она на нашей стороне. Она спасла нас всех!» «Это вполне мог быть продуманный трюк, чтобы усыпить нашу бдительность», — фыркнул Дейрон, совершенно не согласный с приведенными доводами. «Мы расслабимся, тут-то она и...» «Что именно?» — поддела его Ада, а после затянувшейся паузы добавила торжествующе. «Вот то-то же!» «Если я не знаю, что именно у нее на уме, то это не значит, что ей стоит полностью доверять». Дейрон кивнул каким-то своим мыслям и бросил водителю. «Давай сначала в управление, мастер Ферре». «Мы же вроде это обсудили», — всплеснула руками Ада, и Вендолин насторожилась, готовая в любой момент выпрыгнуть из мобиля. «Если ее и правда собираются запереть в клетку, она без боя не сдастся». Дейрон закатил глаза, наглядно демонстрируя, как его достала женская солидарность. «Я просто гляну на нее сквозь артефакт и все. Ну и дежурному менталисту заодно покажу. Если у нее нет зловредных мыслей по поводу короля, пусть поживет с нами. Временно», — на всякий случай подчеркнул он, чтобы пригасить радость на лице Ады. Вендолин поспешно отвернулась обратно к окну, чтобы скрыть накатившую бледность. «Зловредные мысли?» Ну, кроме того, что она сероярна и больше всего на свете желает победы своей стране в неоконченной войне, пожалуй, никаких. Девушка сглотнула внезапно пересохшим горлом и вцепилась в сетку так, что на пальцах остались побелевшие полосы. Рискнуть и пойти с ними на допрос у менталиста? Ей удавалось обманывать маму, у которой был слабый дар целительства, но полноценный специалист вскроет ее подноготную и не заметит. Сбежать сейчас? И застрять в Риаркане на неопределенный срок, потому что пробиться в дом к теневику и не попасться в наверняка заготовленные ловушки она вряд ли сумеет. А других мест, где водятся артефакты ключи от купола, она не знает. Пока Венди раздумывала, они приехали. «Мы ненадолго», — заверил жену теневик, подхватывая девушку под локоть и вытаскивая ее из транспорта. Та не сопротивлялась, прекрасно понимая, что момент упущен, и ей остается только плыть по течению и уповать на расплывчатость формулировок. Правда, оставался главный козырь. Она не говорит, а значит, и вопросы ей могут задать только те, что подразумевают отрицание или согласие. Холл, битком набитый самыми разными людьми, и полупустые коридоры промелькнули перед глазами Вендолин одним длинным смазанным сероватым пятном. Дейрон втащил ее в кабинет, подошел к столу и по-хозяйски уверенно нажал на какой-то артефакт. «Менталиста ко мне», — распорядился он, усаживаясь в кресло по другую сторону. Венди неуверенно огляделась и пристроилась у стены на стуле, нервно переплетя пальцы. О чем ее, собственно, собираются допрашивать, она догадывалась. Но как при этом выкрутиться, да еще не дать специалисту залезть себе в голову? Тут-то уж без вариантов, думает она на родном, Тироярнском. Вопрос вопросов. Стук в дверь прозвучал для девушки оглушительно, заставив вздрогнуть от неожиданности. «Да-да», — откликнулся теневик довольно рассеянно. Пользуясь случаем, он с головой закопался в оставленные на столе бумаги и вспомнила Вендоли на предстоящем допросе с явным трудом. Менталист, мявшийся на пороге, был не намного старше самой Венди и боялся Дейрона столь открыто и отчаянно, что ей чуть полегчало. Все же и здесь теневики из разряда материализовавшихся страшных сказок. Радует, что она не одна такая странная. Зажимается при его виде и хочет забиться, по примеру Марши, под землю поглубже. «Вот клиент», — кивнул на нее Дейрон. «Имя, семья, род занятий, вовлеченность в мятежную деятельность». И после этого короткого задания снова углубился в документы. Парень и Венди обменялись одинаково затравленными взглядами. Менталист решился первым. Видно, вспомнил, что вообще-то он тут на работе. «Позвольте», — для проформы пробормотал он, прикасаясь обеими руками к вискам Вендолин. В глазах у девушки на короткий миг потемнело, показалось, что она вот-вот упадет в обморок. Ранее она такими приступами не страдала, но по описанию кузины, терявшей сознание по поводу и без, было очень похоже. «Не могу». С сожалением отступил от нее менталист, потряхивая кистями рук, будто смахивая невидимую воду. «Очень крепкие блоки естественного происхождения». «Еще и защитилась, значит». Нехорошо прищурился Дейрон, отрываясь, наконец, от бумаг. «Вовсе нет», — вступился за девушку маг к ее огромной признательности. «Есть довольно маленький процент населения, самой природы, защищенной от ментального сканирования. Перед нами как раз подобный случай». Он говорил гордо, мысленно, явно прорабатывая тему для грядущего дипломного отчета. «Парень, похоже, на стажировке или все еще учится», судя по фонтанирующему энтузиазму. Опытные менталисты, о которых Вендолин читала в учебниках, к середине жизни становились замкнутыми интровертами-параноиками. Но оно и не удивительно. «И что с нею теперь делать?» Задумчиво протянул Дейрон, хотя всем было очевидно, что он вовсе не спрашивает ничего совета. «Может, взломаешь?» Менталист и Вендолин с одинаковым ужасом уставились на теневика. «Я-то могу, но это безвозвратно уничтожит ее личность», осторожно заметил парень, не готовый к подобным операциям. «Точно. На стажировке, юнец». «А тогда как я узнаю, что мне нужно?» В пространство вопросил Дейрон, не особо рассчитывая на ответ. «Когда менталист считывает образы прямо из сознания, расследование идет как по маслу. А вот если в процессе приходится кого-то ломать, далеко не так весело. Тем более девушка уже понравилась Аде. Жена будет недовольна, если ее испортить». «Так допросить можно по-простому. Эмоции-то я чувствую, мигом распознаю ложь», — встрепенулся юнец, радостный от того, что может быть полезен страшному теневику. Дейрон довольно усмехнулся, а вот Венди похолодела. «Ох, что же сейчас будет-то?»